62. Пока для германика это лето проходило во многих провинциях, Друз, подстрекая германцев к раздорам, чтобы довести уже разбитого Маробода до полного поражения, добился немалой для себя славы. Страница 72. Был между готонами знатный молодой человек по имени Катуальда, в свое время бежавший от чинимых Мароботом насилий, и когда тот оказался в бедственных обстоятельствах, решившийся ему отомстить. С сильным отрядом он вторгается в пределы маркоманов и, соблазнив подкупом их вождей, вступает с ними в союз, после чего врывается в столицу царя и расположенное близ нее укрепление. Тут были обнаружены захваченные свебами в давние времена добычи, а также маркитанты и купцы из наших провинций, которых каждого из своего края занесли во вражескую страну, свобода торговли, жажда наживы и, наконец, забвение родины.